Хава Шемали, Хава Джануби. Из сборника «Сказки Старого Вильнюса». Хава Шемали – северный ветер в Аравии, часто сопровождающийся шквалами. Хава Джануби – южный ветер в Аравии, часто сопровождающийся пыльными бурями. Прочие имена, которые встречаются в тексте, также принадлежат северным и южным ветрам соответственно. По утрам мир раскалывается надвое от грохота будильника. Я открываю потемневшие за ночь глаза, и северный ветер начинает дуть из пустыни Карджа-Ладкум. Пока я сладко потягиваюсь, он швыряет в небо тучи раскаленной пыли, выворачивает с корнем редкие деревья. Веселые злые джинны пляшут на кончиках моих пальцев, когда я шлепаю босиком по лестнице вниз, чтобы налить в джезву воды из последнего, незасыпанного пока ручья, отмерить кофе, поставить медный сосуд в горячий песок, утихомириться, ждать. По утрам у меня тяжелый нрав. Имя мне Аджи Нашамол, чертов ветер. В жертву мне приносят кофейные зерна, пляски на углях и лисий лай, но смягчить меня до сих пор не удалось никому. Ты спишь с открытыми глазами, подавая добрый пример звездам и фонарям. Сладко жмуришься на рассвете, суешь зайчику золотой, как солнечная пыль, леденец. Встаешь и на ощупь идешь на террасу, где среди розовых кустов и лимонных деревьев тебя ждут три стакана с водой. Мертвой, живой и холодной. Третий нужнее прочих для того, кто весь жар и свет, кто целиком пламя. Пока ты пьешь воду, над прудами Домба и холмами Бресса со стороны кантона Монлюэль, что в департаменте Н, начинает дуть южный ветер. Безоблачное небо затягивается молочно-белой дымкой, травы трепещут, сизые рыбы пляшут в прудах, толстые брестские куры, ошалев, носятся по дворам, воображая, будто взлетели или вот-вот взлетят. По утрам тебе светло и смешно. Звать тебя по утрам Ван де Монлюэль. В полдень мне вдруг исполнится 27 лет. В полдень у меня будут волосы цвета тени от вороного крыла. В полдень весь мир ляжет к моим ногам, и я буду рыться в нем, как в шкафу, выбирая, чтобы надеть. В полдень я выйду из дома, и в этот же миг шквалистый северный ветер засвистит над Мексиканским заливом, приветствуя пеликанов и лимонных акул. «Эй, вы, я здесь!» — издалека кричу я подружкам, загорелым и длинноногим, в тонких суконных жакетах, ярких шапках с помпонами и мягких сапожках. Они сидят на улице Францишкону, на последней в городе открытой веранде, ждут меня, кутаясь в кашемировые шарфы, курят тонкие дамские сигариллы, выдыхают ароматный вишневый дым, словно каждая — дом, где только что растопили камин, чтобы согреться. Мои руки слишком холодно, чтобы их обнимать, зато губы достаточно горячи, чтобы с ними смеяться. В полдень, пока мы пьем густой горячий шоколад, зябко ежась на далеком мексиканском ветру, меня зовут Чоколатеро, и со мной вполне можно поладить. Некоторым удавалось. Я помню их имена. В полдень ты выходишь из дома, чтобы зайти в книжную лавку, где работает друг, готовый подолгу листать для тебя страницы бульварных романов позапрошлого века и старинных энциклопедий на легких, внятных чужих языках. Его помощь неоценима, потому что в твоих руках бумага истончается и желтеет, начинает тлеть прежде, чем ты успеваешь разобрать слова «контрнаступление», «мистери», «хейлик», «буриавимас». Пока шелестят страницы, у острова Шри-Ланка дует сухой порывистый ветер, чей горячий шепот веселит слонов, обезьян и звездных черепах, но сводит с ума простодушных жителей побережья, потому что пересказывает им все, что ты успеешь прочитать на всех языках сразу. Вот уж не знаю зачем. В полдень, листая старые книги, ты счастлив, спокоен и абсолютно безумен. Имя тебе — Баттикалоа Катчан. Сумасшедший ветер. Какой же еще? В сумерках я принимаюсь за работу. Сумерки — мое время. И зимой, пока они длятся почти вечно, я могу все. В сумерках, пока я расправляюсь со своими бесчисленными делами, бегаю, записываю, читаю, оплачиваю, рассылаю, звоню. Жители департамента Изер запираются в домах, топят печи, тушат мясо, подогревают вино, слушают, как барабанит по крышам град, как скрипят и стонут вековые деревья, как звенят обледеневшие провода. В сумерках у меня слишком много работы. В сумерках у меня слишком много сил. В сумерках мне слишком весело, потому что близится ночь. В сумерках мое присутствие отменяет любое зло. Но людям со мной неуютно и зябко. В сумерках люди называют меня Биз-Нуар. Черный Биз. В сумерках я есть. Вечером ты не хочешь возвращаться домой. Вечером ты кружишь по городу, не отвечаешь на телефонные звонки, покупаешь газированную воду в киосках, заглядываешь в освещенные окна, тайком ухмыляешься, подслушав обрывки чужой болтовни, и от твоего беззвучного смеха на Балиарских островах на западном краю Средиземного моря поднимается ветер, удушливый, влажный и пыльный. Он проносится над клубами Ибицы, нудистскими пляжами Форментеро и сосновыми рощами Эспарто. Невозмутимые потомки гимнисийских прачников и карфагенских пиратов укрываются от него за каменными стенами, пьют горячий крепкий кортадо и ледяной джин с соком горьких лимонов. Знают, ты скоро утихомиришься, все пройдет. По вечерам ты томишься ожиданием и мучаешь других. По вечерам твое имя Миг-Йор. По вечерам осчастливить тебя легче легкого. Достаточно приблизить ночь. Но этого никто не умеет, кроме меня. Ночью мы сидим, обнявшись на краю Аравийской пустыни, и ты азартно шепчешь. «Меняю три пыльных бури на дюжину твоих дурацких шквалов». А я притворно возмущаюсь. «Ишь, какой хитрый! Всего три несчастных бури за целую дюжину! Ищи дурака!» И изворачиваюсь, чтобы щелкнуть тебя по конопатому носу, получить в ответ подзатыльник и в отместку до полусмерти тебя защекотать. Мне для тебя ничего не жалко, тебе для меня тем более. Просто спорить и драться мы любим почти так же сильно, как молча сидеть в пустыне на самом краю всего, дышать, замедляя время, ждать, когда молния расколет тонкую черную чашу небес и сверху раздастся сладчайший из голосов. «Хаваши Мали, Хава Джануби, ужин готов, дети. Ступайте домой до утра». Читал Владимир Авор.